Как гасить чужую агрессию? Психологическое айкидо. Поединки бывают не только на ринге. Дерево не контролирует ураган, оно просто с ним сосуществует. Мы тоже не контролируем тайфун, вулкан или другую стихию. Мы их просто переживаем. Точно так же мы должны относиться к тем событиям, которые нас настигнут. Это иллюзия, что мы можем предотвратить плохие события или ускорить хорошие. Они происходят по своим законам. Управлять в стиле айкидо значит не враждовать и соперничать, а сотрудничать. Но если другая сторона сопротивляется, то стиль айкидо предполагает перераспределение чужой энергии. Общая суть психологического айкидо. Первое. Не сопротивляться чужой агрессии, а гасить ее. Второе. От начала до конца сохранять выдержку и доброжелательность. Третье. Помнить, что стремление понять не означает принять. Вы хотите понять его и только. Четвертое. Вы допускаете, что партнер имеет полное право на свой взгляд и свою оценку ситуации. Это всего лишь сорняки в его голове, и это не повод, чтобы его ненавидеть. Пятое. Помнить, что крик, обида, злость, гнев партнера – это его крик боли, его сос, его слабость в конце концов. Так зачем же его еще и камнем по башке, камнем своих выпадов и обвинений? Шестое. Вы управляете так, что самого управления не видно. Психологическое айкидо напоминает балансирование перед злой агрессией, как балансирование человека на шаре. Уступая, ты выдерживаешь испытания, говорят на Востоке. Уступай, чтобы ослабить сопротивление. Не борись, ибо ты неизбежно становишься тем, против чего ты борешься. Слишком много силы приводит к обратному результату. Учись быть ведомым, чтобы вести других. Задайтесь вопросом, где и когда вы враждуете, а где и когда вы вступаете в танец с проблемами, сотрудниками, партнерами. Айкидо — это целая философия, в ней важны не техники и приемы, а установки и настрой. Постарайтесь оценить свой настрой, не бодаться, а танцевать, и вы уже подниметесь на ступеньку к успеху. Приемы психологического айкидо. Как вид противодействия при нападениях и конфликтах. Пар. Дай выпустить пар противнику. Пластинка. Спокойно требуй свое, как заезженная пластинка. Строуксы. Психологические поглаживания. Улыбка, спокойный тон, подчеркивание значимости человека, комплименты и прочее. Самоубийца. Я похож на самоубийцу? Если бы я имел такие намерения, я бы навредил прежде всего себе. Рефлексия. Со стороны все это выглядит, как будто разъяренный учитель отчитывает провинившегося ученика. Мне роль ученика не очень нравится. Отвлечение. Задать вопросы по другой теме, менее опасной. Эхо. Повторять спокойно слова партнера, как бы соглашаясь с ним. Огонь на себя. Принимать на себя извинения по какому-то поводу. Только святые и мертвые безгрешны, а вы живой. Право на ошибку есть у каждого. Таблетки невозмутимости. Фиг вам, меня не достанешь. Сосед пробил пусть и нечаянно дырку в стене, залил потолок, обрушил забор и тому подобное. Чувствовать себя несчастным или «ну я этому гаду сейчас сделаю» банально. Куда оригинальней? Принять таблетки невозмутимости. Рецепты. Формулы самовнушения в качестве таблеток. Тормоза. Мысленно давлю на тормоза воображаемого автомобиля, останавливая тем самым свои разогнавшиеся эмоции. По сравнению с чем это так страшно? Всемирной революцией, глобальным потеплением или изменой жены, мужа? Слабость в силу. Умный человек даже на краю пропасти чувствует аромат новых возможностей. Что бы, кроме ремонта потолка, запросить с соседа? Автомобиль, ремонт в собственной квартире или бутылку водки? Гладить манишку. Какой, какая, я талантливый и талантливая. Могу управлять собой даже в такой ситуации. Какой хороший тренинг. Налоги. За все то, что я имею, перечислить, я должен платить судьбе какой-то налог. Это маленькая неприятность и есть мой налог. Как же щедра ко мне судьба, могла бы взять и побольше. Полезно задать себе вопрос, готов ли я из-за этого покончить жизнь самоубийством? Если нет, то и эта микросмерть мне ни к чему. Гнев или жалость к себе жизни не прибавляют. Если вы способны смеяться над своими бедами, У вас всегда будет над чем смеяться. А оптимисты долго живут. А если вы провинились и на вас нападают? Лучше всего рассмотреть эту проблему на реальной ситуации. Тот, кто кричит, находится в состоянии аффекта. А это значит, что сознание его отключено. Смешно разговаривать с человеком с отключенным сознанием. Кричать в ответ – все равно, что бить его веслом по башке. Агрессор и так тонет от злости, так что негуманно помогать ему тонуть. Нужно замереть и дать ему выпустить пар. Пусть перекипит. Молчание и ясное чувство бытия – источник любого эффективного действия. Лучше не слушать, что он изрыгает. Это кричит его боль. Проблема в другом. Как себя удержать? Мысленно хвалите себя. Какой я талантливый. Я даже с такой фурией могу быть спокойным. Простое молчание, то есть пауза, действует на агрессора, как холодная вода на костер. Еще ряд приемов воздействия на бушующего агрессора. Я понимаю, что ты сердишься, дорогая. Может, мне сейчас удалиться? Я подойду позже, и мы спокойно все обсудим. Если атака агрессора по-настоящему яростна, действуйте молниеносно, немедленно покидая поле брани со словами «Я позже с тобой переговорю» и уходите. Иногда лучший способ утихомирить партнера – это снизить тон голоса. Это заставит прислушиваться. Уровень децибелов тоже уменьшится. Признайте его право на гнев. Совершенно очевидно, что ты вне себя. Я бы на твоем месте чувствовал себя так же. После таких светских и дипломатических переговоров ваш партнер от удивления проглотил бы язык. А вам ведь этого и нужно. Три золотых правила для успокоения крикуна. Первое золотое правило – дать выпустить пар. К крикунам относись, как к кипящему чайнику. И спокойно дождись, пусть перекипит. Ты же не бросаешься голыми руками снимать крышку с кипящего чайника. Второе золотое правило – выразить свои чувства. Скажи, что роль козла отпущения, которую он отвел тебе, тебе не нравится. И ты готов разобраться с ним по существу, как разбираются дипломаты, а не террористы. Третье золотое правило – дипломатические переговоры. Спроси, что он хочет, или сам предложи какое-то решение. С крикунами можно поиграть, как кошка с мышкой. Измени голос на мягкий и тихий, говори шепотом. Используй паузу и держи ее как можно дольше. Настраивай крикуна, как настраивают камертоном. Своим спокойным видом ты заставишь и его утихнуть. Можно задать отвлекающий вопрос. Например, когда нам выдадут зарплату? Кивать ему в знак согласия. Это его удивит и успокоит. Можно сделать что-то неожиданное, например, посмотреть в сторону, как будто что-то увидел поразительное. Он тоже переключит внимание. И вообще, если на тебя кричат, будь не жертвой, а дрессировщиком, и усмиряй крикуна, управляя его поведением. Никогда не делай, не отвечая криком на крик, не оправдывайся.